Глава 58. Следующий день прошел напряженно. Сатра начинала нервничать, все больше хмуря красиво очерченные брови. Вечером остановились в трактире, том самом, где уже останавливались с Гелой, Синуш и стражами. И по тем же причинам, чтобы с утра въехать в столицу вампиров. Хозяйка на сей раз встретила постояльцев в строгом официальном костюме. Широкая серая юбка с черной отделкой, серый бархатный лиф в окружении черного кружева. Наряд вполне мог считаться полутраурным, и Сатра рассматривала его очень внимательно. Потом не удержалась и спросила. «У вас кто-то умер?» Хозяин здешних земель, Силен Эрмиад, был отравлен в день собственной свадьбы и теперь будет покоиться в саркофаге примерно 70 лет. Завтра будет церемония принятия наследником титулов и поместий. Сатра судорожно втянула воздух от таких новостей. Ей захотелось расспросить вампиршу подробнее, но быстро прикусила язык. Сзади подошел принц, уже выбравший стол для ужина. «Сударыня», — обратился он к воительнице, — «прошу к столу». «Я поставила вам тот же чай, что заказывал лерд Силен», — сообщила трактирщица. «И такие же лепешки с творогом и медом». «Спасибо большое», — процедила Сатра и быстро пошла к столу, затылком ощущая любопытство принца и трактирщицы. Стараясь удержать невозмутимое лицо, девушка села за стол и взяла ложку. Но даже процесс поглощения пищи выпал из ее мыслей. И очнулась она только от хихиканья Мерила. Оказалось, что ложка давно скребет по пустому керамическому донцу. Принц и герцог вновь переглянулись и решились на серьезный разговор. Заказав в номер пару бутылок вина и закуски, попросили девушку зайти поговорить. «Леди», — начал принц, — «мы поняли, что вы получили какие-то серьезные сведения от трактирщицы, и просим вас сказать только одно. Имеют ли эти сведения отношение к нам? И что вы знаете о моей невесте?» Воительница задумалась. Выходит, в жизни Геллы снова все поменялось. Она не замужем, а принц рядом. И, возможно, он уже не так плох для хрупкой блондинки. «Я расскажу вам все, что знаю, если вы пообещаете не причинять мне вреда и отпустить по первому требованию». Мужчины подобрались. «Обещаем», — коротко кивнул принц. А герцог, небрежно переместившись к двери, уточнил. «Значит, то, что вы узнали, все же касается нас?» «Не вас, леди Геллы. Если помните, на дорогу я вывалилась в нарядном платье и прямо со свадебной церемонии леди Геллы с советником короля вампиров». Калабриан онемел, представив себе, как он уговаривает чужую жену приехать через десяток месяцев в столицу королевства людей и зайти в храм богини. «Да к тому времени леди может быть на сносях, если и вовсе не с младенцем на руках». Сатра верно поняла бледность, залившую лицо его высочества, и подняла ладонь. «Не волнуйтесь, ваше высочество. Именно сегодня я узнала, что свадьба не состоялась. Мне неизвестно, насколько сильно пострадала леди Гелла в результате нападения. Та каменная тварь пыталась запустить когти ей в голову. Но жених леди, лерд Силен, заперт в саркофаге на 70 лет. Видимо, он пострадал очень сильно. Регенерация вампиров куда лучше человеческой». Теперь вскочил герцог. «Леди, вы должны немедленно рассказать нам все, что вы знаете. Это крайне важно». «Я уже обещала рассказать вам все, но его высочество я узнала по описаниям леди Геллы. А вы для меня незнакомец. Представьтесь». «Герцог Тримейн». «А вас она тоже упоминала», — кивнула Сатра. «Кажется, это звучало как придворный красавчик с ледяным сердцем». Воительница с любопытством взглянула на дернувшегося герцога и, склонившись вперед, сидя на краешке кресла, начала свой рассказ. «Впервые я встретила леди Геллу в начале августа,